Граф Сумин-Купшин продолжал. «Ох-ох-ох, Андрей Иванович, перебалуешь ты все, что только около тебя повертится. Погоди, мы за тебя возьмемся порядком». Покраснев и смутясь, как дитя, застигнутое в шалости своим наставником, Чурхов уже проворно одевался и, запинаясь робко, с умоляющим взором отвечал. «Зуда болен, ушибся вчера. Но проворнее же, Иван!» И слуга, оторопевший заодно своим барином, не заметил, как подал ему парик задом и покрыл им лицо. Но Щурхов, не показывая ни малейшего знака гнева, обратил парик назад и осмелился уж сам спросить. «Что ж ныне за необыкновенный день, что вы торопите?» «Да разве ты не знаешь? Да разве ты не получал нашей записки?» — спросили в одно время Пирокин и Купшин с видом и голосом удивления. «Не знаю и не получал». «Не может статься. Иван, не было ли посылки к твоему барину?» Иван мог бы сказать: «Я чистил платье, лошадей, стряпал и прочее». Но в таком случае он осуждал бы своего господина, а это было бы тяжелее для него, чем обвинять себя. Он отвечал только: «Нет, сударь, не видал ничего. Разве спросить Карлу?» Позвали Карлу Щурхова. Угрюмое лукавство ежилось на лице его, сбористым и желтым, как старые алансовые манжеты. «Лежит какая-то бумага в передней», — проворчал он сердито, приводя в движение отвислые щеки, как брыли у собаки. «А какой бес принес ее, не ведаю. Я спал на залавке». Вошел Зуда, прилично одетый, и как скоро узнал о предмете разговора, бросился в прихожую, где и сыскал бумагу. Щурхов раскрыл ее и начал читать. Между тем Купшин замахнулся тростью на Карлу и вскричал сердцем: «Ух! Если б я не боялся греха, придавил бы эту гадину в образе беса! Вон мерзавец и в кухню!» Жалобно зарюмил Карла и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье при таком негодном барине, который позволяет чужим господам бронить у себя в доме своих верных служителей. «Наконец, благодаря Господу, — сказал Щурхов, с чувством перекрестясь, — государыня назначила ныне аудиенцию, которую мы так долго от нее и спрашивали». Зуда покачал головой и произнес со вздохом: «Думаю, что это предприятие только что испортит все дело. Еще слишком рано. Хо! Коли дожидаться окончания ваших планов, перецеженных и перекроенных, — возразил граф Купшин, горячась, — так надо ждать второго пришествия. Нет, сударик мой, мы с нашим простым умишком хотим, помолясь Богу, приниматься тотчас за работу. По-нашему настоящая пора. Дай нам, голубчик, описать тебе самому, до какого жалкого состояния вы, с вашей хитростью и дальновидностью, с вашей ученостью, довели наше дело, и как мы думаем его поправить, разумеется, с Божью помощью. Без нее же все прах и суета. Теперь уложи масштаб и циркуль своего ума в карман, поверь здравым рассудком и добрым сердцем наше намерение, а там возражай. Вникни и ты хорошенько в дело, Андрей Иванович, и помоги нам во дворце. Нас не так скоро послушают. Мы слывем озорниками. Может, статься и проговоримся. А ты нас поддержи. Государыня жалует тебя больше нашего. Стоит тебе зажурчать, сладкую своей речью, так поневоле развесишь уши, и ретивое заговорит с тобой заодно. Ого! Если и впрямь так, сделаем, что можно и должно, — подхватил Щурхов, охорашиваясь.